Глава 12. Кадавриковые именины. У двери санитарской хаты Женя Мышкин замер в сомнениях, набирая смелости постучать в дверь. Он едва успел поднять руку, как за спиной раздался знакомый голос, грубый и ненавистный, словно кирзовый сапог. «Чё скребёшься, грызун сраный? Ползай уже, педрила шепелявый!» Бугай решил не ограничиваться своим обычным хамством и сильным пинком под зад предал Евгению мощное ускорение вперед. Открыв дверь собственным лбом, Мышкин птицей влетел в прокуренное и вонючее помещение. Он инстинктивно выставил руки вперед, чтобы не приложиться мордой в пол, но врезался в чье-то жесткое костлявое тело. Это тело тут же выдало длинную непечатную тираду и отфутболила несчастного сыщика в ближайший угол. «Старшой!» — с ледяным ужасом опознал матерящегося субъекта Мышкин. «Это я сейчас самого хабара чуть с ног не сбил». «Как в хату входите, фраерёги! Мужичье лапотное!» Относительно прилично закончил свою темпераментную речь главарь санитаров. «Прости, хабар, я не хотел. Все из-за этого петушары. Упыдрило!» — замахнулся Бугай на сыщика, втянувшего голову в плечи. «Ты же знаешь, Бугор, не выношу этих гомосеков. Племя заднеприводное!» «Не педрило, хабар! Бугай все врет!» — попытался было возразить Евгений на страшное обвинение в гомосексуализме. «Да? А кто только что в коридоре с новеньким идиотом слюнявым обжимался, в любви ему признавался принародно?» Истерично взвился в праведном, обличительном порыве Бугай. «Пидор ты, гомосятина шепелявая, к тому же бабло наше зажимаешь. Одно слово, крыса!» «Гром мой друг, и он тоже никакой не пидор!» Тяжестью ужасно напрасленной Евгения неостановимо понесло. «Жорка не идиот! А наоборот, самый первейший доктор, он меня от терапии речевых проблем избавляет. Получше еще тех лепил, что нас тут лечат, калечат». Не замечая, что совсем перестал заикаться, Мышкин почти яростно кричал. Не ожидавши такого отпора, туповато Бугай застыл на месте. Его набитая драгметаллом небритая челюсть довольно прилично отвисла. Опытный же остроглазый хабар вдруг посмотрел на сыщика с нескрываемым интересом. «Ты это, крыса? Ладно, извини, как там тебе, Женя?» Неожиданно спокойно, по-доброму произнес вдруг суровый авторитет. «Давай-ка садись, братан, погуторим за жизнь с тобой». Хабар татуированной рукой приглашающе похлопал по облезлому кожзаменителю дивана. «Бугор, ты чё?» — ужаснулся Бугай. «Дрявого! Психа! Рядышком на диванчик! Пс!» Выдал сквозь зубы хабар, и насупившийся подчиненный без единого слова исчез из пределов санитарской хаты. «Ничего не понимаю. Это несколько страниц чепухи, а не история болезни». Пожав плечами, Корсаков растерянно прикрыл лежащую на столе тонкую папку. «Скажите, Георгий Вадимович...» Доктор еще раз взглянул на титульную страницу. «Тут никакой путаницы, уважаемый?» «Мама Света, дядя доктор, иди, мама Света!» Вместо ответа старательно пучил глаза и опускал слюни Громов. «Послушайте, больной, черт, простите, Георгий!» Явно начал выходить из себя Корсков. «Давайте прекращать этот цирк! Вы думаете, что притворяться слабоумным перед маломальски знающим психиатром это просто? Скажите, голубчик, а может вам попытаться симулировать перелом со смещением перед практикующим травматологом?» На врачебном столе зазвонил телефон. «Корсаков!» — поднял он трубку и несколько минут кого-то молча внимательно слушал. «Да, насчет этого молодого доктора мы с тобой, дружище, кажется, ошиблись», — обескураженно прозвучал в голове Громова голос наставника. «Этот Корсаков, похоже, в самом деле кое-что смыслит в клинической психиатрии». «Как же быть, Вацлав?» – озаботился Георгий. «Мне что теперь, расколоться? Поведать о живущем в моей голове мертвом польском докторе, визите на тот свет, свидание там с покойной матушке и своем чудесном перерождении в огневом логе? Возможно, так и следует поступить, невидимо усмехнулся Вацлав. По крайней мере, наш юный врач с легким сердцем сможет диагностировать тебе шизофрению. Правда, потом расширенных международных консилиумов не оберешься. Как же, холера ясно, клиническая сенсация, врожденное слабоумие, внезапно превратилась в форму интеллектуальной разновидности шизофрении, с уклоном в мистику и эзотерику. Придется тебе, Георгий, включать фантазию. Хотя врать не стоит, этот Корсаков совсем непрост. Он увидел твою симуляцию, а значит, два счета почувствует и всякую иную фальшь. Нельзя преждевременно обращать на себя внимание. Попробуем каким-то образом заинтересовать твоего врача. Наша задача – оставаться в тени, пока не выполнена главная миссия. «Какая миссия, Вацлав?» – поймал Громов наставника на слове. «Впрочем, ладно, это потом. Значит, придется нагнать таинственности перед этим Корсаковым», – решил Георгий. «Другого выхода не вижу». «Ну, и что ты здесь пальцы гнул, красава?» – с кривой усмешкой отчитывал хабар небритого мордастого санитара, сидя на все том же облезлом диване. «Да это как же, бугор?» – начал Бугай. «Нишний, законник липовый», – резко оборвал его главарь. «Хранителя понятий передо мной корчишь?» «Вот интересно, ты кем себя вообразил? Положенцем или всего лишь смотрящим? Прости, пахан, что нагло сижу в твоем присутствии, а ты ведь, Бугаешка, даже не басота, не шкет приблотненный». Бледный Бугай от нерва попытался сплюнуть на пол, но гневный рык хабара остановил его. «Губёшки вырву! В хате он харкает. Мало вас бакланов на зоне учат. Ты ведь ниже последнего мужика там был, медвежатник, мля, взломчик лохматых сейфов. В мое время насильников сходу опускали, в петушиный угол с такой поганой статьей отправляли. Это сейчас вашего брата на тюрьме каждый третий. Так много, что всех не опустишь и под шконку не загонишь. Какие же вы нынче уроды, что бабы вам добром не дают». Бугор взял из пачки на столе папиросу и, характерно смяв ее, прикурил от заботливо подставленной Бугаем зажигалки. «Добро, проехали. Все они без греха», – примирительно обронил хабар и пустил в потолок струю едкого желтоватого дыма. «Теперь к делу. Псих этот, крыса, мне нужен». «Для чего не твоего ума забота? У кадаврика я слышал сегодня именины. Вот, возьми для него лаве от меня в качестве презента». Бугор протянул Бугаю несколько свернутых в аккуратные квадраты купюр. «Приподнять этого крысу хочу. Возьмешь его сегодня в компанию. И не спорь, не псих он, назначили его придурком. Кстати, называть его будешь по имени, Женей. Мусора его дело по-тихому провели. Между прочим, этот шкет по авторитетной статье здесь, на больничке, бессрочку тянет». «Женюра красава у нас. Одного мента мочканул, двоих покалечил. Эти падлы сеструху его снасильничали. А вон отомстил мусорам-то. Понял, фраер, не тебе чита». «Ладно, не бычься, муж коровий». Хабар расхохотался и дружески с размаху хлопнул хмурого Бугая по широкой спине. Сноски. Холера ясна. Польское ругательство часто используется как эмоционально украшенное междометие. Положенец. Криминальный сленг. В воровской иерархии кандидат в законные воры. Может назначать смотрящего, контролирующего криминальную деятельность на определенной территории. После отбоя возбужденный Мышкин, слегка заикаясь, весело толковал о своем задумчивому, озабоченному чем-то Громову. «Прикинь, Жорка, а ты ведь мне удачу принес. Ко мне, считай, с твоим появлением фортуна впервые в жизни лицом повернулась. Бугай меня в хату к санитарам на разбор притащил. Я думал, отмутузят до полусмерти, как у них заведено, а нет. Хабар все-таки справедливым бугром оказался. Выслушал меня, разобрался во всем. Когда историю мою знал, руку пожал. Молодец, говорит, реальный пацан. Сегодня даже на днюху к одному из санитаров пригласили». «Ты его наверняка видел. Он тощий, как скелет. Кликуха у него смешная. Как кадаврик. Хочешь, Гром, я из-за тебя замолзлю словечко. Вместе пойдем, повеселимся. Хабар, кстати, все про тебя интересовался. Кто, мол, такой? Да что за человек?» «Тебе, Женя, лучше не ходить к ним», — отвлекся от своих мыслей Георгий. От выродков добра не жди, и вообще, — Громов улыбнулся, — ты сыщик, а они уголовники. Хорошая же у вас получится компашка. Фильм «Место встречи изменить нельзя», помнишь? — беззаботно откликнулся Мышкин. Ну вот, если выйдет у меня веселье, как у Володи Шарапова, с бандитами из «Черной кошки», а отмажусь, как и он, или я не сыщик? — Не ходи, Женя, не надо. Как другу советую, — продолжал стоять на своем Георгий. Лучше расскажи, что ты там за историю про себя главарю этому хабару поведал. Отчего он так расчувствовался? Потом как-нибудь, не сегодня. Вдруг нахмурился Мышкин. Если честно, не люблю про это вспоминать. Болею. А на кадавриковые именины, так и быть, не пойду. Миновал час. Соседи Грома и сыщика по палате, щедро накачанные успокоительными препаратами, крепко уснули. Только Георгий спал сам по себе, глубоким сном здорового человека. Доктор Корсаков отменил все назначенные ему прежде лекарства. Молодой врач предпочел не торопиться, не стал сходу лезть в душу к новому, весьма странному и загадочному, а потому особенно интересному пациенту. «Вы пока подумайте, Георгий Вадимович», – предложил он, – «а в следующий раз, скажем, послезавтра, мы с вами продолжим нашу беседу». В этой палате не спал лишь один пациент – Женя Мышкин. Впечатления, свалившиеся на него за день, переполняли парня. Как будто сбылась детская сказка о добром волшебнике. Вот он явился, совершил для него чудо, и теперь в образе обычного человека запросто спит на соседней койке. Евгений посмотрел на спокойно спящего Георгия, зажмурил глаза и вновь открыл их. Гром никуда не исчез. Теплая волна нежности, благодарности и дружеской любви коснулась сердца сыщика. Навернувшись на глаза слезы, он вытер о застиранную наволочку казенной подушки. Разбудил Мышкина грубый толчок в плечо. «Подъем! Как там тебя, Женя, мля?» «Братва собралась, поляна отсервирована, водка стынет». Открыв глаза, сыщик увидел стоящего рядом бугая. «Я это... не пойду! Передумал!» Пробурчал в ответ Мышкин. И хотел уже повернуться на другой бок, но не тут-то было. Бугай схватил тщедушное тело за ворот пижамы и, вытащив из-под одеяла, могучим рывком поднял на ноги. «Хорош тут целку из себя строить!» Прорычал он прямо в лицо сыщику, выдыхая аромат лука и спирта. «Тебе, психу долбому, сам хабар честь оказал. Велел в компанию к людям позвать, а ты еще кочевряжешься, помойно». «Похоже, от этого предложения тяжело будет отказаться». В Женькиной голове всплыла заезженная фраза из какого-то древнего заграничного боевика. Пришлось последовать за бугаем. Они спустились на лифте в подвальное помещение, где сыщик, как собачка, едва поспевал за широкой, молчаливой спиной бугая. Тот переступил через высокий порог предбанника и не без труда открыл тяжелую дубовую дверь, окованную бог знает когда черным, а ныне ржавым железом. Они вошли в пространство, едва освещенное и резко пахнущее склепом. Потом довольно долго шли по узкому, постоянно петляющему коридору. Багровые кирпичные стены, казалось, давили с двух сторон, а над головой нависал низкий, острокаменный свод. «Да, местечко еще то. И вроде подвала я весь исследовал, а здесь, в этом лабиринте, до сих пор не бывал», — восхищался про себя Евгений этой жуткой средневековой атмосферой. «Не хватает только коптящих факелов и рыцарей в латах. А почему бы и нет? Привидения у нас в огненном логе уже есть. Хозяин этой белую хозяйку не я один, многие не раз уже видели». Ну вот они свернули в неосвещенный боковой проход, где бугай достал из кармана фонарик. Круглый желтый луч заметался по серо-шершавой бугристой на ощупь каменной кладке с бордовыми подпалинами лишайника. Поднимаясь по закрученным спиралью ступеням, мужчины миновали не менее 3 этажей, судя по одной двери на каждом. «Да мы же башню отдалеваем», – догадался сыщик, с непривычки задыхающийся от подъема. Впрочем, дородный бугай тоже тяжело дышал. «Намудрили, конспираторы хреновы, корячься теперь на эту верхотуру», – бубнил себе под нос дородный санитар. Вот и 4-й уровень, судя по всему, последний этаж башни. Бугай толкнул, видимо, только ему дверь, и атмосфера загадочного сумрака исчезла. Мышкин шагнул следом. Коридор оказался вполне обычным, нормального больничного типа. Только не прямым, а закругляющимся по часовой стрелке. «Но оно и понятно, это же башня», – умозаключил Евгений, довольный своей проницательностью. На полу коридора матово поблескивал новенький бордовый линолеум. Стены выложены жемчужно-белой кафельной плиткой. Потолок тоже ровный, совсем недавно отштукатуренный известью. Прерывистым, мертвенно-синим сиянием мерцали над головой длинные люминесцентные лампы. Широкая, обтянутая белой тканью спина впереди сыщика остановилась у двери. Бугай условным стуком трижды постучал по толстому, окрашенному изнутри белилами, светонепроницаемому стеклу. «Кому не спится в ночь глухую?» – раздалось с той стороны. «Психиатрическому бую!» – ответил Бугай и, довольно не раз уже использованной шуткой, басовито заржал. Дверь им открыл призрак, костлявый, как сама смерть. Завернутый в белую ткань, на манер римского патриция, он был украшен крестообразным пластырем на лбу. За плечами призрака шевелились синие тени. «Кадаврик?» – опознал тощее привидение Мышкин. Не обращая внимания на Женю, Бугай с его субтильным приятелем исчезли где-то в темном углу, где, похохатывая, принялись похлопывать друг друга по спинам. Внутреннее убранство погруженного в полумрак помещения оказалось весьма экстравагантным. На темном постаменте посреди комнаты возвышался довольно странный прибор. Светящийся, переливающийся всеми цветами радуги, большой шар из прозрачного пластика оказался фальшивым аквариумом, внутри которого плавала стая пестрых рыбок, вращающихся вокруг центральной оси. Белые кафельные стены отблескивали перламутровыми сполохами. В теплом воздухе, насыщенном влагой, стоял запах горячего мокрого дерева и сильно хлорированной воды. «Похоже, господа санитары с комфортом обосновались», — отметил про себя Мышкин. «Расположились при бассейне и сауне, и чего только нет в нашей психушке. О, сколько нам открытий чудных!» Зазвучала тихая, приятная музыка, приглушенная почти до отказа. «Оркестр Полимриа», — узнал исполнителя мелодии Евгений. «Его сестренка Анжелка любит». Женя сделал несколько шагов, ноги утонули в чем-то мягком и пружинистом. Он пригляделся. Весь пол оказался усланным новыми больничными матрасами, не так давно купленными главврачом Иноходцевым. Хорошая вещь, с поролоновым нутром, обтянутым плотной синей прорезиненной тканью. Меж тем мягкая оркестровая музыка сменилась прочувственным шансоном. Интимно зарокотал баритон Розенбаума. «Воры законные, люди очень милые». «Кто бы сомневался», — почти согласился с певцом Евгений. «Слышь, первоход!» — раздался из темного угла знакомый голос. «Иди уже до людей, не треба тебе бояться, я к девчине. Тебе тут не трахнуть, у нас для цьёва справжны дивие». Реплику увенчало дружное мужское ржание. Что-то мягко щелкнуло. Аквариум в центре комнаты засветился на порядок мощнее. Сыщик наконец-то получил возможность увидеть, куда на этот раз притащила его бесцеремонная судьба в лице душки Бугая. Мышкин стоял почти посередине круглого пустого зала. За постаментом с аквариумом вырисовывался небольшой овальный бассейн, наполненный водой. Хотя нет, он не раз видел такие штуки по телевизору. Они называются джакузи. В углу зала примостился сборный домик. От него-то исходило тепло и запах мокрого разогретого дерева. Ага, это переносная сауна. Небольшая компания санитаров расположилась на краю зала, за бассейном джакузи, возле стрельчатого окна, наполненного наружной ночной тьмой. Парни натащили сюда матрасов и, укрыв новенькими простынками, соорудили из них мягкие лежанки, похожие на турецкие диваны. У их подножья теснились бутылки, стаканы и тарелки с закуской. Мурлыкал что-то блатное серебристый пузатенький магнитофон-бумбокс. Раздевшись, Бугай уже обмотался, как его приятели Кузя, Кадаврик и Батон, казенно простынкой. С пластиковыми стаканчиками, наполненными чем-то прозрачным, санитары возлежали на матрасах в позах пирующих римских патрициев. Отложив в сторону дистанционник от светильника аквариума, Бугай поднял над головой свой стакан, чтобы провозгласить: «За именинничка, братва, кадаврика нашего, и чтобы он так красиво жил, как мы сейчас отдыхаем!» Сыщик незримо покачал головой. Понятие «красивая жизнь» трактовало с младшим медперсоналом огневого лога весьма своеобразно. «Тойди уже сюди, не бись, як туби, Женя!» — повторил Батон и похлопал подле себя по матрасу. Мышкин робко присел неподалеку от Батона. Все-таки у этого санитара была репутация самого безвредного. «Отож, гарно живем!» Батон торжествующим жестом обвел обстановку. Усланный казенными матрасами зал с джакузи, сауной и странным аквасветильником. «То наш главврач, Лёва Николаевич, о блюдях, младший медперсонале заботится. Шикарно!» «Плесни себе буратино, фраерок!» Обращаясь к Евгению, проскрипел, приказал со своего ложа Кузя. «Наливай, не соромся, носатенький!» Дробно хихикая, поддержал приятеля Батон. «А ведь точняк, Кузьма, женек этот на лимонадного буратину похожий!» Женя подчинился уговорам и налил себе полстакана из бутылки с пестрой мультяшной этикеткой. На картинке, правда, улыбался, смахивающий на него длинным носом, сказочный деревянный человечек. «За именинника до дна!» – буркнул со своего лежака Бугай. Евгений не посмел ослушаться. Разом опрокинул содержимое в себя и тут же, выпучив глаза, принялся хватать ртом воздух. Жидкое пламя зажглось у него в гортани и, мгновенно перекинувшись внутрь, полыхнуло в самом желудке. «Запей, запей водой сердечной!» Жалостной услужливостью протянул ему пластиковую бутылочку Батон. Женя выхватил у него посудину и принялся заливать внутренний пожар. Он даже не понял, что вторично жестоко обманут. Просто свалился без чувств на укрытый свежей простынкой новенький больничный матрас. Мышкин очнулся от доброй порции холодной воды, выплеснутой в лицо. Над ним маячили круглые озабоченные физиономии Бугая и Батона. Сбоку вклинилось узкое перепуганное лицо кадаврика. «А, хабар не одобрит, коли узнает», – пробормотал Бугай. «Извини, брат, за шутку. Не рассчитали мы. Спиртяга на мать ее грухоковарная!» – произнес заплетающимся языком именинник. «Зараз Кузя женского отделения повернется, дамочку тебе привезет!» Чуть ли не ласково засуетился толстяк Батон. «У тебя баба-то была когда-нибудь?» Словно в подтверждение его посулов, с дребезгом распахнулась стеклянная дверь, и в зал, толкая впереди инвалидную коляску, валился полупьяный Кузя. В кресле сидела молодая светловолосая женщина в больничном халате. Руки марлевыми бинтами прикручены к поручням, нижняя часть лица криво перевязана полотенцем. «О, шило на мыло приехала, Любонька наша!» С пьяной ласковостью обрадовался Бугай. «А как ты, Кузьма, так быстро обернулся? И вообще, как ты ее в кресле по ступенькам сюда в башенку допер?» «Ну ты тормоз, Бугаюшка!» Захихикал в ответ Кузя. «Там же из женского отделения в башню прямой лифт имеется». «Да? А чё я как дебил каждый раз через подвал и по ступенькам прусь?» Бескураженно пробормотал Бугай. Вдвоем они принялись отвязывать женщину от кресла, подняли на подгибающиеся ноги, сняли с лица полотенца и с двух сторон под руки повели к своим лежакам. Размытые черты ее лица были когда-то правильными. Теперь же оказались под серой вуалью душевной болезнью. «Шило на мыло, шило на мыло», кивая неизвестно кому, не переставала повторять на ходу несчастная. Батон с кадавриком вернулись к накрытой поляне и с увлечением принялись выпивать и закусывать. Мышкин присел рядом с ними, продолжая коситься на усевшийся в своем углу Бугая с Кузей. Женщину усадили посередине, чтобы поочередно совать ей в рот то дольки апельсина, то шоколадные конфеты. Больная безропотно принимала все, механически пережевывала, но не переставала при этом непрерывно бормотать. «Шило на мыло, шило на мыло». «Интересуешься?» Взглянув на сыщика, пьяно ухмыльнулся кадаврик. «Иди к ним, присоединяйся. Я один раз попробовал, баба классная. Голова у нее больная, тело в полном порядке. Все понимает. Оксана ее зовут. Ох, дитя у нее умерла при родах. Она с родом увернулась и мужика своего застала. Бухова. В постели, прямо на родной мамашке. А то возьми и скажи ей. Че ты, доча, глазки таращишь? Подумаешь, поменял твой муженек на недельку шило на мыло. Ты иди к нам, женек, а то вот девственником так и помрешь в данных печальных стенах. А так вообще мы с батончиком не по этой части. Нам бы выпить, закусить да поспать волю. Правда, Винни-Пух? Хлопнул он активно жующего батона по широкой спине. Ага, согласился тот с набитым ртом. И вдруг заплакал, растирая по толстым щекам обильные слезы, вызванные горилкой. «Прости меня, друже! Я ж тебя чуть не затоптал тогда у морги, перелекался дюже!» Меж тем Бугай с Кузей времени даром не теряли. Они методично раздевали не перестающую бормотать и кивать Оксану. Скинув в себя простыню, возбужденно сопя, дородный Бугай, голый и волосатый, собирался уже залезть на женщину. Кузьма с красной потной физиономией азартно мял ее большие белые груди. В какой-то момент негодяй сделал ей больно, и женщина громко по птичьи вскрикнула. Сыщик почувствовал, как внезапная судорога скручивает его нутро. Волна темного, безумного гнева накрыла и помутила сознание. Ухватив скользкое стеклянное горлышко, подвернувшееся под руку бутылки, он скачал с матраса. «Оставьте ее в покое, скоты!» Грозным низким голосом, неизвестно откуда взявшимся в его хлипком теле, прорычал он. «Отошел, фраерок!» Со смешливым удивлением отреагировал на угрозу Бугай. Как был голышом, он встал со своего места и не спеша направился к Мышкину. Бугай очень походил сейчас на орангутанга. Мощный, волосатый, с могучими, чуть ли не до колен длинными руками. Его возбужденное, торчащее вперед и верхнее малое мужское достоинство увесисто покачивалось при ходьбе. Перехватив смущенный взгляд начавшего приходить в себя Евгения, Бугай спросил, коротко хохотнув. «А может, ты ревнуешь? Так нет проблем, брателла. Давай я тебя первым оприходую». Угрозу он сопроводил наглядной похабной иллюстрацией. Потрясая своим дружком, Бугай сделал в сторону Мышкина несколько характерных движений. «Ой, на-на!» К мокрому потолку взвился полный невыразимой боли женский голос. Это вошел в привычный садистический азарт Кузя. Мерзавец зажал в жилистой клешне темный сосок на правой груди Оксаны и теперь методично его выкручивал. Евгений собрал в кулак ускользающие остатки воли. Он размахнулся и, как мог, прицельно запустил посудины из толстого зеленого стекла прямо в ненавистную человекообразную харю наступающего на него голого санитара. Увесистая круглая донышко впечаталась точно в цель, поразив и без того расплющенный в прежних мордобитиях нос Бугая. «Убью!» – ошеломленно прохрипел санитар, вращая вправду бычьими, выпученными, налитыми кровью глазами. «Ва-ва-ва! Хозяйка!» Раненым гипопотамом взревел, вскочивший со своих матрасов, батон. Дрожащим пухлым перстом он указывал в направлении узкого стрельчатого башенного окна. До сих пор оно было наполнено антрацитной ночной тьмой. Теперь же от окна исходило мерцающее бледно-синее сияние. Но не ночное светило, вышедшее из облаков, было тому причиной. В помещение четвертого этажа заглядывала гигантского роста женщина. Мертвенное свечение исходило от ее лица, огромного, словно полная луна. Похожие на густую белесую паутину волосы туманили этот слишком правильный, с какими-то льдистыми чертами лик. Оконные створы распахнулись внутрь зала со стуком и жалобным дребезгом. Женщина приблизилась вплотную, словно собираясь проникнуть внутрь башни. Она пристально смотрела внутрь зала, медленно переводя взгляд с одного человека на другого. Верхушки парковых деревьев с темными тенями ветвей виднели сквозь это призрачное лицо. Взгляд хозяйки остановился на светящемся аквариуме. Раздался сочный хлопок, будто взорвался арбуз, брошенный на асфальт с огромной силой. Словно в замедленном кино разлетелись во все стороны светящиеся осколки и непонятная фосфорицирующая жидкость, сопровождаемая пестрыми игрушечными рыбками. Зеленовато-синее сияние затопило бирюзой все пространство зала. Замотанный в простыню Кузьма, словно пытаясь освободиться от невидимой затягивающейся петли, схватился обеими руками за горло. Санитар свалился на матрасы и, страшно хрипя, забился в агонии висельника. Женщина смотрела в окно. Едва повернувшись, голый бугай застыл на месте, встретившись взглядом с хозяйкой. Мгновение, и он будто поперхнулся. Прижал обе руки к левой стороне груди, медленно оседая на пол. Женщина смотрела в окно. Умолк, наконец, со своими затянувшимися ва-ва-ва толстяк-батон. Закатив глаза, он ничком повалился на матрасы прямо на оцепеневшего от ужаса именинника. Тщетно несчастный кадаврик пытался выбраться из-под бесчувственного тела. Он мог лишь стонать и подергиваться, медленно задыхаясь под тяжкой тушей. Женщина смотрела в окно. Вот и Евгений удостоился ледяного взгляда хозяйки. Сыщик почувствовал, как сила стремительно покидает его, а мягкий, укрытый поролоном пол уходит из-под ног. Мышкин рухнул на колени, белый потолок над его головой начал стремительное вращение. В центре вдруг открылась дыра, показалась усыпанная нереально крупными звездами небо. «Умри! Умри! Умри!» Острой болью выстукивали кровавые молоточки в его готовой взорваться голове. «Несправедливо!» Из последних сил пролепетал сыщик. И только полураздетая Оксана безучастно кивала и повторяла свою бесконечную присказку. Распахнулась стеклянная дверь, ведущая в коридор. Словно еще один призрак, из полумрака на пороге возник Георгий Громов. В останавливающем и успокаивающем жесте он поднял правую руку и чужим незнакомым сыщику голосом произнес: «Ванда, то я, Вацлав, остановись, любимая, прошу тебя!» Женщина смотрела в окно.